Глава 22. Машина была новая, дорогая, Е-класс. По сравнению с 50-й Камри, она однозначно должна была привлекать к себе внимание. Хорошо, хоть цвет был неприметный, белый. «Лишь бы на ней какой-нибудь хитрой противоугонки не было», — сказал я, подойдя ближе. «Тачка-то дорогая». «Точно не будет», — успокоил меня Колян. «Это коммерсы за свои дорогие корыта боятся, так как они сами их себе покупают. А чиновникам пофигу. Это угонят, завтра другую купят. Бюджет же резиновый. Да и какой дурак, ну, кроме нас, будет такие угонять? Вся же братва ментовская на уши встанет, чтобы ее найти. И я думаю, хозяин вот-вот выйдет, чтобы на работу ехать». По моим прикидкам, было около 8 утра. Если хозяин этого Мерседеса планировал на нем поехать на работу, то он вот-вот должен был выйти. Или, может, в этом комплексе жил водитель. Так или иначе, стоило торопиться. И еще я подумал, что было бы неплохо приобрести наручные часы, которые я давно уже не носил. Их функции у меня давно выполнял смартфон, но в сложившейся ситуации иметь телефон было непозволительной и опасной роскошью. А знать всегда точное время хотелось. Колян смотрел на меня, и в его глазах читался один единственный вопрос. «Макс, ты действительно хочешь угнать машину, которую хватится через полчаса и будут искать изо всех сил?» «Ты давай заводи, а я пока номера самые грязные или лучше сломанные сниму», сказал я, проигнорировав немой вопрос друга, и пошел по стоянке, ища подходящую машину. Почти сразу же нашел старую ржавую Ниву, которая к тому же двумя дисками стояла на кирпичах. Ее хозяин точно в ближайшее время не должен был никуда на ней ехать. Я быстро снял номера, мысленно отправив в космос просьбу извинить меня, надеясь, что Вселенная переправит ее прямо хозяину Нивы. Но все же кража номеров была не таким серьезным преступлением, и совесть решила по этому поводу меня сильно не долбить. Будь я побогаче и посовестливее, оставил бы в бардачке 5000 рублей компенсации, но до такого уровня просветления я еще не дорос. Когда я подошел к Мерседесу, Колян уже сидел за рулем, а новенький двигатель довольно урчал, готовый в любую секунду сорвать машину с места. «К карповской тачке поехали, перекинем трофеи», — сказал я Коляну и отправился к машине Ильи пешком. Мы быстро перегрузили все, что забрали у Карпова и его друзей в багажник Мерседеса. Туда же я закинул номера от Нивы. Времени сразу их навешивать не было. В любой момент мог прийти хозяин угоняемой машины. Я прыгнул на переднее пассажирское сиденье, и Колян рванул со стоянки. Проехав буквально пару километров, мы сменили номера, после чего направились к КАДу, чтобы по нему проехать в сторону Московского шоссе, а там уже на выезд из города. Пришлось пойти на этот крюк, так как выезжать опять по трассе Кола было опасно. Могли лоб в лоб столкнуться с возвращающимися в город бывшими противниками. Колян не без удовольствия гнал новенький мощный автомобиль по Московскому шоссе. Я же развалился на кожаном сиденье и, к моему большому счастью, не испытывал никаких угрызений совести. Как-никак, тот, у кого мы угнали машину, будь он хоть работником администрации города, хоть депутатом, являлся слугой народа. А мы с Коляном — народ. Так почему бы нам было не одолжить на некоторое время у нашего слуги машину? Я не видел в этом ничего противоестественного и предосудительного. Путь наш лежал сначала до Вологды. На это нам должно было понадобиться часов 9 или 10, в зависимости от пробок. По дороге я должен был хоть как-то отоспаться, а в Вологде сменить товарища за рулем и вести машину, оставшуюся до Архангельска, 7-8 часов. С учетом остановок на перекус и разминку костей, я планировал, что мы доберемся до окрестности Архангельска где-то к часу ночи, максимум к двум. Далее по плану было заночевать где-нибудь в лесу и на рассвете обшарить окрестности в поисках свободного города. Я хоть и довольно хорошо запомнил карту, но гарантий, что сходу найду нужное место, не было. Размышляя о свободном городе, я вспомнил о Кате. Мне очень хотелось верить, что оставшаяся у нее карта помогла моей недавней спутнице добраться до заветного места. Я очень надеялся с ней там встретиться. Из размышлений меня вывел голос друга. «Гляди, Макс, тут пропуск какой-то. Прочти, что там?» Колян протянул мне ламинированную карточку. Пока я предавался мыслям, мой товарищ изучил содержимое бардачка. Я взял карточку и прочитал. «Пропуск от администрации Красногвардейского района». «А, типа подателя сего везде пущать. Жаль, что на машину, а не на человека». Я усмехнулся. «А ты реально угадал, брат. Интуиция 100 из 50». «Да что там гадать?» — немного смутился Колян. «Кстати, насчет интуиции. — сказал я уже не другу, а самому себе. «Хотел же прокачать». Я прикрыл глаза и мысленно настроился на контакт с системой, перед этим отметив, что она никак не отреагировала на угон машины. Видимо, игра и игровой процесс для нее были важнее, чем Уголовный кодекс Российской Федерации. «Хочу вызвать справочный функционал. Есть вопросы?» Отправил я мысленный сигнал и тотчас получил ответ. «Вы можете задавать вопросы. Если они относятся к темам, разрешенным к обсуждению, вы получите ответы на ваши вопросы». «Зачем нужен кослист?» Этот вопрос меня очень интересовал. «Я не видел смысла вести запись своих врагов ради того, чтобы просто их не забыть. Значит, был иной смысл». «Внесение игроков в кослисты способствует повышению привлекательности игрового процесса. При убийстве игрока из вашего кослиста вы получаете дополнительные бонусы. При отражении атаки игрока, в кослисте которого вы состоите, вы получаете дополнительные бонусы. То же самое касается кослистов кланов». «Внимание! Система рассматривает каждый случай внесения в кослист в отдельности и может отказать, если вы включаете другого игрока в свой кослист без особых на это причин». «Ну, хоть так», — вздохнул я облегченно. «Всех подряд нельзя включать и валить, уже хорошо». Но все равно я был в шоке. Игра просто-напросто открыто призывала людей убивать друг друга и мотивировала на это бонусами к прокачке. «Это просто лютая жесть», — мысленно резюмировал я, и стало совсем грустно. Мне категорически не нравилось все, что я узнавал. Там в 95-м году был открыт настоящий ящик Пандоры без малейшего преувеличения. Нетрудно было понять, что это пока система предлагала игрокам убивать друг друга якобы за дело. Но ведь, как я понял, еще пару лет назад такого не было. А это значит, еще через 2 года Искин мог начать раздавать очки характеристик за собранные скальпы простых граждан. И это вовсе не казалось чем-то невероятным. Я аж поежился, когда представил, что могло начаться при таком раскладе. И что самое страшное, мы были от такого варианта развития событий совершенно не застрахованы. «Как перераспределять очки?» — задал я очередной вопрос. Страхи страхами, но лучше было бояться, владея информацией. «При перераспределении очков характеристик с одного навыка на другой или с одной характеристики на другую, уровень навыка донора или характеристики донора опускается на количество перераспределенных пунктов плюс 1 пункт. Не допускается перераспределение очков характеристик с навыка на характеристику и наоборот. Очки развития перераспределению не подлежат». Вроде бы все было понятно. Если уж перераспределять, то 5 сразу, чтобы не зря одно сверху терять. Но с другой стороны, прежде чем тратить кровью и потом заработанные свободные очки, стоило для начала перераспределить те, что лежат в совершенно ненужных навыках. Например, у меня было 2 очка в навыке игры на гитаре. В случае перераспределения потери составили бы 50%, но это того стоило. Зачем мне эти 2 очка? Я не знал, откуда они у меня вообще взялись, так как никогда не умел играть на гитаре. Видимо, мне их дали за все мои попытки научиться этому делу и выученные 3 аккорда. Меня этот навык очень развеселил. Мало того, что играть я не научился, так еще и слуха у меня не было. Но, видимо, все те часы, что я провел в попытках освоить гитару, зачлись мне в карму, и трудовые 2 пункта я имел заслуженно. Вот их-то я и решил перераспределить первыми. Однозначно не имело смысла держать этот навык в арсенале. Я решил проверить, как это работает, не откладывая. «Хочу перераспределить очки с навыка игра на гитаре в навык лидерства», — отправил я приказ системе и тут же получил разочарование в ответ. «В данный момент вы не можете перераспределять очки. Для перераспределения очков необходима активация купонов перераспределения. У вас нет купонов перераспределения». Да уж, все оказалось не так просто. Но я не сдавался и двигался дальше. «Еще вопрос. Очки развития и характеристик для чего?» Я спросил это, понимая, что сам по себе вопрос был глупый. Но меня интересовало, есть ли у этих очков еще какое-то применение, кроме того, о котором я уже знал. А сложно формулировать вопрос не хотелось. «Очки развития необходимы для перехода на следующий игровой уровень. Очки характеристик необходимы для повышения игровых характеристик и навыков». Как-то куц ответила система, и я решил уточнить. «И все? А еще на что можно их потратить?» «При помощи очков характеристик вы можете увеличивать навыки и активные характеристики. Пассивные и негативные характеристики развиваются и увеличиваются только естественным образом». Да уж, уточнил. Думал, система еще что-то добавит, а она ранее выданную информацию обрезала. Но в любом случае я теперь знал достаточно для того, чтобы хоть как-то начать развиваться. И хоть мне все это не нравилось, но выбора у меня не было. Чтобы выжить, надо было прокачиваться. Учитывая, что очки развития были нужны для поднятия уровней, и больше их в любом случае тратить было не на что, я решил про них временно забыть. А свободных очков характеристик у меня оставалось не так уж и много. Не то, что раньше, когда я не знал, как их распределять, а небольшой запас тратить было страшно. Но очень уж хотелось протестировать распределение очков, закинуть по 5 штук в пару характеристик, чтобы, так сказать, обкатать механику. И еще в пользу эксперимента говорил факт ограничения на прокачку за один игровой уровень. Значит, стоило из каждого выжимать все по полной. «Я хочу распределить свободные очки характеристик». Пусть мысленно, но пафосно приказал я. «Определите характеристики и навыки, которые вы хотите увеличить, и количество очков для каждой. У вас 30 свободных очков». Первым делом я решил развить интуицию и иммунитет к внешнему влиянию. Хотелось получить возможность вычислять заядлых врунов. И еще не давал покоя мой относительно маленький уровень интеллекта. Очень уж меня зацепило, что у Карпова этот показатель был больше. Распределить по 3 очка в навыке: интуиция, внушение, лидерство, интеграция с системой и рукопашный бой. И по 5 очков в характеристике: интеллект, иммунитет к внешнему влиянию и харизма. Едва я об этом подумал, как тут же получил ответ. Распределение свободных очков характеристик завершено. Все выбранные навыки и характеристики повышены, за исключением характеристики интеллект. Новые значения повышенных навыков: интуиция – 34 из 50, внушение – 21 из 50, лидерство – 15 из 50, интеграция с системой – 13 из 50, рукопашный бой – 19 из 50. Новые значения повышенных характеристик: иммунитет к внешнему влиянию – плюс 32 из 50, харизма – плюс 20 из 50. «А почему интеллект не повысился?» – задал я естественный вопрос. Базовые характеристики – здоровье, интеллект, сила – можно поднять не более чем на 2 пункта за один игровой уровень. «Хорошо, пусть на 2. Хочу на 2 пункта поднять интеллект», – исправил я задание. Распределение свободных очков характеристик завершено. Новое значение базовой характеристики интеллект – 85 из 100. «Ну, хоть так уже хорошо. Хоть на 1 пункт теперь, но стало больше, чем у Карпова». Я не мог объяснить, почему мне так хотелось, чтобы мой интеллект был выше, чем у Ильи, но если уж было такое желание, то почему бы не доставить себе такую маленькую радость? «У вас осталось 3 нераспределенных очка характеристик. Желаете их распределить?» Я сначала хотел было влупить оставшуюся 3-шку еще в какой-нибудь навык, но передумал. Не хотелось оставлять очковые закрома, как я называл запас нераспределенных очков, пустыми. Надо было еще выяснить, сколько очков развития мне требовалось для перехода на следующий уровень и разобраться со списком квестов. Но я резко почувствовал усталость, и меня потянуло в сон. Зная свой организм, я понимал, если сразу не подчинюсь этому позыву и не усну, то через минут 10-15 включится второе дыхание, и я не усну уже до утра. А учитывая, что в ночь предстояло сменять Коляна за рулем, внезапное желание организма упускать было нельзя. Я максимально откинул назад сиденье, попросил товарища немного убавить музыку и почти мгновенно отключился. Проснулся я почти сразу, то ли от того, что машина на кочке подпрыгнула, то ли от сигнала встречной фуры. Даже сон никакой посмотреть не успел. Приподнялся на сиденье и сразу весь скрючился. Тело не слушалось, все суставы и мышцы затекли. Любое движение доставляло большой дискомфорт. «Это что еще за баф такой? Неужели и так можно?» Прогоняя из головы неприятные мысли, испуганно посмотрел на Коляна. Друг весело подмигнул и спросил: «Проснулся наконец-то?» «Что значит наконец-то? Я что, долго спал?» «Да 5 часов, не меньше. Я вообще думал, что ты зажмурился». Коляна все очень веселило. «Я останавливался несколько раз и в лес по делам бегал, и на заправке кофе купить. А ты не то что не проснулся, даже позы не поменял за все время». «Это я уже почувствовал, что позы не поменял. Все тело затекло. Останови, пожалуйста, на минутку, хоть разомнусь выйду. Реально, не чую ни рук, ни ног. Да и в лес, как ты выражаешься, по делам надо заскочить». Колян остановился на обочине почти сразу же, выбрав место, где до края придорожного леса было не более 10 метров. Мы вышли из машины. Точнее, Колян вышел, а я натурально выкарабкался. «А где мы сейчас?» — спросил я, оглядываясь по сторонам. «Да уже Череповец скоро. Минут 20 назад был знак, что до него 180 километров. Так что сейчас 140 где-то осталось, не больше». Я сбегал в лес и вернулся уже полностью пришедший в себя. Голова окончательно проснулась, мышцы и суставы разработались. «Жрать охота», — признался я товарищу. «До Череповца дотянем или в первой попавшейся на трассе кафешке поедим?» «Да иди ты, Макс!» — возмутился Колян. «Я жрать хочу, как лошадь. Просто тебя жалко было будить, а одному стрёмно хомячить. А так давно бы остановился и пожрал где-нибудь шавуху на дороге. Надо было так и сделать. Один хрен ты без задних ног дрых». Я не знал, как хочет жрать лошадь, но поверил Коляну, что это серьезно. «Ладно, ладно, не кипишуй. Останови там, где понравится. Поедим». Понравилась моему товарищу первая же попавшаяся кафешка на ближайшей заправке. Мы перекусили там двойными хот-догами, взяли по кофе с собой и продолжили путь. В Череповец решили не заезжать, а держать путь прямо до Вологды, где я должен был сменить Коляна за рулем. После этого мне было бы уже не до общения с системой, поэтому не стоило терять время впустую. Каждую минуту, что оставалось до смены водителя, имело смысл посвятить продолжению изучения игровых правил. У меня оставались еще два неизведанных крупных момента — список доступных квестов и алгоритм переходов на следующие уровни. В этот раз я собрался действовать немного иначе. Прежде чем общаться с Искином, я решил расспросить об этом Коляна, так сказать, узнать мнение пользователя. «Колян, ты же шаришь неплохо в этой теме. Система, игра и все такое. Можешь рассказать, сколько очков характеристик мне надо, чтобы 15-й уровень получить? А то у меня уже глаза болят. Реально запарился их пучить, задавая системе вопросы». «Ну, вслух произноси», — усмехнулся Колян. «А тебе западло рассказать?» — разозлился я. «Или не в курсе?» «Примерно в курсе. Там арифметическая прогрессия. На каждый уровень надо очков на 20 больше, чем надо было на предыдущий. Но иногда она может и плюс 40 сделать, если как-то накосячил. Уровни за дуэли не в счет. Поэтому трудно сказать, сколько тебе надо. Кому-то на 15-й все 140 очков характеристик надо. А тебе, если 2 на халяву прилетело, может не больше 60. Ты все равно лучше у нее спроси. И если у тебя еще осталась та фича по скрыванию уровня, то скрой его нафиг до 5-го или 3-го. Нахера тебе проблемы? Шакалы в штатском постоянно рыщут в поисках независимых игроков, и разведчики разных кланов тоже ищут новеньких». «А зачем им это?» — удивился я. «Одни кланы, которые считают, что чем больше игроков, тем лучше, чтобы привлечь к себе. Бойцы-то всем нужны. Другие, которые считают, что игра — удел избранных, наоборот, чтобы завалить. Расчищают пространство для себя любимых». «А шакалы?» «Да хрен их поймешь, я особо не вникал, просто бегал от них. Мне бы в свое время такую фичу, как у тебя, хер бы они меня поймали, твари!» «Ясно. Прямо сейчас и скрою реальный уровень, спасибо», — сказал я и подумал, что ничего не ясно. И с каждой минутой все становилось лишь запутаннее и запутаннее. Но все же решил запуск опции не откладывать и устроился поудобнее на сиденье. «Хочу активировать опцию «Сокрытие истинного уровня». Мысленно вызвал я систему на общение. «Выберите уровень для отображения в ваших характеристиках. Он будет виден всем другим игрокам и должен быть ниже текущего». «Третий. Я решил, это оптимальный вариант, чтобы все думали, что я даже чужие характеристики читать не умею». «Внимание! Активирована опция «Сокрытие истинного уровня». Отображаемый в характеристиках уровень — третий». «Внимание! Во время действия опции «Сокрытие истинного уровня» на вас наложен ряд функциональных ограничений. Подробно ознакомиться со списком ограничений вы можете в разделе справочного функционала игры. Желаете перейти к справочному функционалу?» «Желаю отключить это напоминание», — подумал я без особой надежды на исполнение, но система меня порадовала. «Внимание! Системное оповещение о необходимости посещения справочного функционала при каждом подключении опции «Сокрытие истинного уровня» отключено. Вы можете включить его позже». «Угу, обязательно», — съязвил я. «Сколько мне нужно очков до следующего уровня?» Однако Искин не ответил. Я немного подождал и повторил вопрос. Но ответа опять не было. «Прикинь, Колян, система не отвечает на вопрос, сколько мне до следующего уровня. Может, это от того, что я до третьего понизился? Или на тему левела поговорить не хочет? Хрен ее поймешь. А что-нибудь другое спроси, посоветовал друг. Я мысленно спросил, какой у меня уровень интеллекта, и снова не получил ответа. Нифига не отвечает. Я начал нервничать. И еще я подумал, не слишком ли низкий уровень выбрал для отображения? А ведь мне предлагали прочитать мануал. «Ну, подними до восьмого и проверь», — посоветовал Колян. «А как я подниму, если она меня не слышит? Вслух скажи, блин, может, так услышит». «Система!» — заорал я на всю машину. «Вы в сети. Желаете сделать запрос?» На сердце сразу стало спокойнее. «Ответила!» — радостно сообщил я другу. Тот немного призадумался и сказал. «Слушай, брат, а ты не расслабился случайно?» Я вопроса не понял. Что значит расслабился? Ты ей как вопросы задавал, когда контакт потерялся? Не перестал часом перед глазами прорисовывать? Походу, перестал. Так, мысленно задавал. Ну а чего ты тогда от нее хочешь? Усмехнулся Колян. Она же твои мысли читать не может. Перестал перед глазами рисовать буквы, вот и потерял контакт. Да, я как-то и не заметил. Просто устал глаза пучить. Ну, реально болят уже. Попытался я оправдаться. «Ну так не пучь, вслух не громко произноси. Или такие у тебя там секреты важные? Боишься, что я услышу?» «Да нет, какие тут могут быть секреты? Просто тебе не хотел мешать, отвлекать своим бухтением». «Да мне пофигу, бухти хоть до самого Архангельска», добродушно ответил Колян. «Шансон только вслух не пой». Я невольно улыбнулся. Меня уже отпустило, но стресс я испытал нешуточный. Только привык к общению с системой, а тут такое. Но век живи, век учись. Хорошо, Колян подсказал такую простую вещь. Обратиться к Искину вслух. А ведь сам я в панике сразу и не догадался. «Система», — опять прошептал я в полголоса. «Вы в сети. Желаете сделать запрос?» «Да. Сколько мне нужно очков до следующего уровня?» «Ваш текущий игровой уровень — 14-й. Для перехода на следующий уровень вам требуется 60 очков. В данный момент у вас 15 очков. Внимание! Вы не можете перейти на следующий уровень». «Да и не надо, главное, что все работает. Я радовался, как ребенок, чего уж тут скрывать». Для перехода надо было еще 45 очков развития. Эта задача казалась решаемой, хотя, конечно, и не самой простой. Одним из способов с ней справиться было получение и выполнение квестов, чем я и решил заняться. «Хочу посмотреть список квестов». Система снова отреагировала мгновенно. «Внимание! Прежде чем в первый раз войти в список квестов, вам следует ознакомиться с мануалом по использованию данной игровой опции». Это было логично, ознакомиться с инструкцией по такому важному разделу. Вдруг там все было запутано, а напортачить категорически не хотелось. Я уже было начал просить Искин показать мне мануал, но этого не потребовалось. Система сама выставила нужную информацию на обозрение. Список доступных квестов состоит из 5 категорий. Суперквесты, квесты на развитие, квесты на репутацию, героические квесты, случайные квесты. Каждая категория содержит 3 квеста разной сложности. На нижних игровых уровнях награды за выполнение квестов следующие. Первый уровень сложности – 20 очков, второй уровень сложности – 10 очков, третий уровень сложности – 5 очков. Вы можете выбрать лишь один квест в каждой категории. После выбора квеста, 2 других из этой категории становятся неактивными до момента выполнения уже взятого квеста. Пока что все казалось логичным и несложным.